169. Теперь им оставалось только подправлять. Когда основные процессы развала были запущены, забугорникам оставалось только подправлять их и наращивать. Здесь нам нет смысла показывать все процессы. Это дело будущих историков и исследователей. Если наша страна, наш народ сумеет освободиться от колониальной зависимости и избежать приготовленного уничтожения, то такая работа будет выполнена. Мы же продолжим изложение, делая неизбежные в нашем положении пропуски. Но на качестве изложения модульной теории такие пропуски, в общем-то, не скажутся. А ее изложение и есть главная цель нашего повествования. Когда Ален Даллес говорил в своих планах, что он найдет своих помощников, своих единомышленников в России, то он знал, что говорил. Этот злой гений знал силу правил движения денежных потоков и знал, что произойдет в нашем обществе, когда будет убран контроль и поощрение за снижение себестоимости продукции. Мы уже разбирали этот момент, когда отмечали, что в результате заведенных хрущевской оттепелью правил движения денежных потоков предприятиям, а точнее руководителям и их окружению, стало выгодно всемерное увеличение себестоимости продукции. Получилась интересная ситуация, когда стало возможным воровать много, из ворованного сырья делать на неучтенных предприятиях и цехах неучтенную продукцию, а предприятие, у которого воровали, было чуть ли не благодарным за воровство. У него благодаря воровству себестоимость росла, а это приносило свои благодарности и премии. Через некоторое время на такой благодатной почве появилась и расцвела теневая экономика. Неравномерность доходов достигла таких пределов, о которых давно забыли даже в странах обычного капитализма. Вот как, например, выглядела перед началом перестройки структура вкладов на сберегательных книжках. Эта денежная палка, естественно, стала предъявлять свой денежный спрос. Но чем можно было его удовлетворить? Обычный товар такую массу денег уже не мог удовлетворить. Она требовала простора, она требовала, чтобы абсолютно все продавалось и покупалось. Заводы, люди, земля, все. С другой стороны, под действием запущенных процессов росло недовольство общим положением в стране. Оно интуитивно улавливалось у трудового люда. Про интеллигенцию, инженеров, изобретателей, учителей, работников культуры и говорить не стоит. Им процессы, запущенные в хрущевскую оттепель и застой, подрубили абсолютно все. Уж им-то всем возникшее под действием процессов положение стояло поперек горла, так как лишало возможности и творчества, и карьеры, и заработка, и даже престижа. Куда уж дальше. Короче, недовольства во всех слоях общества было много. И недовольство было обоснованное, опиравшееся на реальные факты, заметим. Только мало кто видел, как и по какому механизму эти факты получались. И здесь получилось по Алену Даллесу. И только немногие, очень немногие будут догадываться или даже знать, что происходит. Но мы найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Конец цитаты. Все это недовольство собственным положением развивалось на фоне внедренного преклонения перед Западом. Как это было сделано, мы уже разбирали выше. Появилась масса циничных высказываний в адрес и страны, и ее вождей. Пошел зарубежный самиздат. Начались ночные бдения у радиоприемников и слушание зарубежных программ. Одним словом, ситуация назрела. Низы по-старому жить уже не хотели, а верхи, со знанием дела и по зарубежным подсказкам, изо всех сил изображали, что они по-новому управлять не в состоянии. Справедливости ради нужно сказать, что, по всей видимости, Андропов желал исправить ситуацию в стране. Профессиональные знания, шеф КГБ, позволили ему начать шерстить верхушку. Но он, судя по всему, был убит на своем посту, открыв тем самым длинный список перестроечных кремлевских убийств. Автору этих строк довелось быть в одной студенческой аудитории во время лекции-встречи, которую проводили работники КГБ. Достаточно подробно они обрисовали замысел противника, его цели относительно нашей страны, методы и так далее. Ответили на многочисленные вопросы молодежи. В заключение встречи один студент задал вопрос прямо в лоб. А правда ли, что Андропова убили? Тогда шел 1984 год. Об этом говорили на всех углах и на всех кухнях. Организаторы встречи пришли в некоторое смущение от такого вопроса. Но гости оказались на высоте, и после небольших переговоров за столом один из них взял слово и сказал буквально следующее. «Отрицать этого факта мы, конечно же, не будем, а вот подробности сообщить не имеем права». Ответ заставляет задуматься, тем более, что дали его специалисты. 170. Перестройка, перестрелка, перепись оставшихся в живых. Период открытой колонизации. С 1985 года и по настоящее время. Пока это 1998 год. Эпиграф. На углу у входа в метро ветеран продает медаль. Протез вместо ног, обожжено лицо и взгляд, устремленный вдаль. А мимо несутся Пежо и Ниссан, везут дармоедов с пресыщенным взглядом. Один воевал, а другой воровал. Мне это кажется адом. Следующий эпиграф. Бывали хуже времена, но не было подлей из чьих-то стихов. Мы в нашем повествовании подошли ко времени перестройки, и, следовательно, пришло время ее анализа с точки зрения модульной теории, с точки зрения правил движения денежных потоков. Анализ событий перестройки и постперестроечного времени по нашей классификации периода открытой колонизации при всем их разнообразии не представляет особого труда. Все они, как из корня, вырастают из общего концептуального замысла. С ним мы уже знакомы по приведенным выше документам. Доктрине Алена Даллеса, директиве СНБ США от 18 августа 1948 года 20/1. Непосредственным документом, определившим план нашей перестройки, явилась стабилизационная программа МВФ и МБРР, Международный банк реконструкции и развития. На основании концептуальных положений всех вышеперечисленных документов также за рубежом был разработан пакет документов, внедрив которые нас превратили в колониальную страну. А теперь, после успеха этой операции, цивилизованные страны делят нашу страну между собой. По этим документам проводилась и приватизация в нашей стране. Было перестроено все наше законодательство, начиная с Конституции. Что было сделано за перестройку с правилами движения денежных потоков на предприятиях? Мы в черне уже разобрали. Разобрали мы и конструкцию МММ, и ваучеризацию. Описан у нас и общий ход событий до перестроечного времени. Ниже, когда подойдет момент, мы рассмотрим еще несколько характерных, навязанных нам разрушительных модулей. В то же время подробное описание периода с 1985 по 1998 года мы не сможем здесь дать, хотя бы в силу нехватки места. Да и особой практической нужды пока в этом нет. Дело в том, что как бы мы подробно не описали все события открытой колонизации, это даст лишь понимание, что и как произошло, но не даст ответа на вопрос, а что нужно сделать, чтобы утвердить созидательное. Нам гораздо важнее показать действия для прекращения агрессии, поэтому на этом мы остановимся подробнее. К общей картине перестройки добавим всего несколько характерных штрихов для достижения определенного единомыслия, и в этом вопросе. Время хрущевской оттепели и застой, период скрытой колонизации, являются подготовкой к перестройке, к периоду открытой колонизации. Период скрытой колонизации, подчиняясь зарубежным концептуальным установкам, мощно тормозилось все позитивное, созидательное в нашей стране. Как это было сделано, мы уже разбирали. Естественно, что у людей накопилось большое желание сбросить тормозящий груз со своих рук, со своих ног, и поэтому народ легко откликнулся и согласился с тем, что нужно перестраиваться и что-то менять, что дальше так жить нельзя. И этот заранее созданный и по-человечески очень понятный посыл был использован для целей перестройки. Также еще до перестройки в идеал были возведены ценности Запада. Технология описана выше. Поэтому народом было одобрено и западное направление реформ. Естественно, в планах архитекторов перестройки улучшений не предусматривалось. Перед ними стояла задача развалить страну, после чего осколки сдать Западу, вновь вернуть ее Западу в качестве колонии. Для достижения цели нужно было в первую очередь убить в нашем народе традиционные представления о святости понятия «родина» и других моральных и нравственных ценностей. Для их разрушения фактически был применен всего один прием. Его устройство и логику действия диктуют различия между разрушительными и созидательными модулями. Они противоположны друг другу и различаются между собой по основаниям. Созидательные модули опираются на идеалы и нравственные духовные начала человека. Разрушительные наоборот. Поэтому, чтобы обеспечить победу разрушительных модулей, нужно было извратить все наши традиционные ценности, извратить сам наш взгляд на них, вывернуть все представления о них в наших головах. Еще раз обратимся к концептуальным замыслам наших противников. Прочтите еще раз отрывок из размышлений Алена Даллеса и поразмышляйте в этом направлении сами. Цитата. «Посеяв там, в головах советских людей, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить». Конец цитаты. И чтобы это произошло, пятая колонна, помощники Даллеса, все, что мы делаем, о чем думаем и мечтаем, все абсолютно, все стало извращать. Извращать неусыпно, денно и нощно. При каждом удобном и неудобном случае, в серьезной беседе и в смехе, одним словом, всегда и везде, стали преследовать цель вывернуть все и сделать так, чтобы белое стало черным и наоборот. Хорошо этот прием показан в стихах чуткого к общественным явлениям поэта и гражданина Скобелева. В предчувствии мучительной кончины волнуется калека-ветеран. Встает ночами, бродит без причины, проверит газ, подкрутит в кухне кран. Ночует одиноко, как на льдине. Не едут дети, не идет сосед, и думают, свиною или безвинно, он прожил горсть своих ознобных лет. Берет газету, труд его охаян, магнитка ложь, оцелена позор. Не прав Христос, а прав повсюду Каин, оболган честный и отпущен вор. Естественно, что при этом нужно было непрерывно лгать, и архитекторы усердно лгали. Ложь многие видели, и снова Скобелев очень наглядно об этом написал в одном из своих стихотворений. Вновь демократ красиво говорит, ему легко, он созданное рушит. Моя душа о созданном болит, былое горе сердце душит. Но ложь не смущала архитекторов, они отлично знают особенности человеческой психики и психологию толпы. Они знают, что частое повторение одного и того же дает нужный эффект. Ведь недаром говорят, скажи человеку 100 раз подряд «свинья», и на 101-й раз он захрюкает. Вот через какое-то время все и захрюкали. Продолжим цитирование Даллеса. Он предусматривал такой ход событий. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства. Словом, всякой безнравственности. Конец цитаты. Но кроме таких ломовых приемов извращения сознания, использовались и гораздо более тонкие, действующие на глубокие уровни подсознания. Вот один из них. Вы все помните, Горбачев начал перестройку с заявления, что наша экономика находится в глубоком кризисе. Мы уже знаем, а тем более это знали и архитекторы, что для налаживания экономики, для снятия тормозящих созидания пут, нужно было всего-то и сделать, ввести механизм снижения цен и убрать приоритет прибыли. Что это такое и как устроено, мы уже разбирали выше. Но ведь этого как раз не было сделано. Экономика в кризисе. А почему-то начали устраивать конкурсы красоты, которые очень широко освещались в прессе. С чего бы это? Все очень просто. Дело в том, что в головах наших людей и в головах наших мужчин, в особенности, существует на уровне подсознания достаточно жесткая ассоциативная цепочка. Девочка, девушка, женщина, мать, родина, отчизна. В наших идеалах это святые понятия. Ни одно из них не может быть товаром. Но стоит вывернуть их, как они превращаются в товар, который можно торговать. И таким образом становится возможным через механизм торговли лишить нас земли и родины. Вы только вдумайтесь в происходящее на любом конкурсе красавиц. Что оценивает жюри, состоящее из мужчин, глядя на практически голых девушек? Ум, талант, человеческие какие-то качества? А что оценивают миллионы и миллионы болеющих телезрителей? Будем откровенны, в этом случае оцениваются женские выпуклости и вогнутости. И добавим, с похотливых позиций. И оцениваются в самом прямом натуральном смысле. Устроители конкурсов, особенно зарубежные спонсоры, не скупились на призы и награды победительницам. Вот уже девичья честь на уровне общественного подсознания и запачкана денежной оценкой. А ведь святыни не покупаются, к ним даже не прицениваются. Далее, параллельно этому процессу в средствах формирования и управления общественным сознанием разворачивается борьба с проституцией. В нашем обществе проституция, то есть покупка женщин, была крайне редким явлением. Да, женщина и у нас могла и обмануть, и изменить, и даже, как говорили, быть распутной. Но это все по своему желанию и внутреннему состоянию, а не за деньги. Само слово «проститутка» у нас было ругательным, до предела оскорбительным.